страх. Кто мы такие, чтобы с нас спрашивали? Мы просто щепки, и нас несет бурный, почти бешеный поток истории. Среди щепок есть удачливые, которые умеют лавировать, то ли найти причал, то ли вырваться в главное течение, избежав водоворотов. Как кому повезет. А что поток уносит нас черт знает куда, в этом мы не повинны, разве мы полезли в него по своей воле? Все это так, и все это не так. У человеческой щепки, даже самой заурядной, есть таинственная способность направлять поток. Щепка сама захотела плыть по течению и лишь слегка обижалась, когда попадала в водоворот. Каждый из нас в какой-то степени участвовал в том, что произошло, и открещиваться от ответственности не стоит. Мы были абсолютно бессильны, но при этом легко сдавались, потому что не знали, что нужно защищать. Роковыми были 20-е годы, когда люди не только осознали свою беспомощность, но еще превознесли ее и объявили устаревшим, смешным, нелепым всякое интеллектуальное, нравственное, духовное сопротивление. Оно стало признаком отсталости. Нельзя сопротивляться неизбежному. Исторический процесс детерминирован, как и состояние общества. Всякий член общества представляет собой единицу, щепку, каплю в бесконечном множестве таких же капель, создающих коллективное сознание. В 20 веке открыли коллективное сознание, снабдили его чем-то вроде кристалликов, нейтральных к добру и злу, и предложили куче клеток, организованных в человеческое общество, плыть в общем потоке вслед за победителем. Победителем является тот, кто уловил общие тенденции истории и сумел их использовать. Как известно, наши хозяева умели предсказывать будущее, пользуясь не кофейной гущей, а научными методами, а также действительно действенным методом устрашения и расправы, не над виновными или сопротивляющимися, а над кем попало, чтобы другим было неповадно. Для этого надо было воспитать толпу, чтобы она покорно шла за победителем и верила, что он-то знает, куда движется исторический поток и умеет им управлять. Толпа шла и верила, валила валом, а если кто кабенился, его клеймили за анархизм, жалкий индивидуализм и невежество, которое мешало ему понять законы исторического развития. Нам, жителям надстройки, полагалось не слишком топать ногами, чтобы не мешать шумам правильному развитию базиса. Лучшие из жителей надстройки приглашались к строителям базиса для агитации и пропаганды. Поколения, возмужавшие перед войнами, мировыми и гражданскими, были психологически подготовлены к пониманию истории как целеустремленного потока человеческих масс, которые управляются теми, кто знает, где цель. Базис интересовал их только потому, что им всегда не хватало еды и вещей, кроватей, кастрюль, ситца и шелка, производимых на фабриках и заводах. Сравнивая исторический процесс с рекой, несущей плавучий мусор, я подчеркиваю чувство стихийности и полной беспомощности, которое возникало у каждого человека, втянутого в события. В бурные периоды уклониться от участия в событиях очень трудно, почти невозможно. Люди с военным опытом принесли в мирную жизнь 20-х и 30-х годов теорию не реки, а управляемого движения. Она напоминала им строевую службу и скорее маневры, чем военные действия, поскольку никакой враг не стрелял по их рядам, а сами они, по приглашению водителей и по собственной инициативе, систематически уничтожали тех, кто, по их мнению, мог выбиться из строя и нарушить порядок. В целесообразности этого занятия они не сомневались. Лишь в конце 30-х годов кое-кто почуял, что количество жертв слишком велико. Огромное большинство не поделилось своими наблюдениями даже с женой, а детей, как правило, держали в полном неведении. Испугавшись, они стали еще старательнее и писали в газеты статьи и заявления с поношением погибших, чтобы потом погибнуть самим.

На запросы издательств прокуратура скромно отвечала, что дело, в сущности, одно и двух бумажек не требуется. Что бы ответили сейчас, я не знаю. Игра в посмертные реабилитации кончилась, а Мандельштама никто не хочет печатать, но их к ляду. У меня речь идет о покойнике, который больше 30 лет лежит в яме. В Гутенберге не нуждается и до сих пор портит кровь настоящим советским писателям. У моей Поповны, вдовы и матери скрипачей, сердце болит за живого, за сына, у которого все впереди. Ей страшно, что отказ в реабилитации повредит ему. Она боится, что ее куда-то вызовут и спросят, зачем она столько лет лгала в анкетах, называя себя не вдовой, а разведенной. «Куда вас вызовут?» — спросила я. «Ведь вы уже пенсионерка». «А в Собесе тоже ведь есть отдел кадров», — сказала она. Она боится всего. Управдома, начальника кадров, бывших сослуживцев, соседей по дому, всех учителей и администраторов школы, где учится сын, милиционеров, людей, а главное — того места, куда увозят по ночам и где задают груды вопросов. Если вас спросят, почему вы лгали в анкетах, скажите, что вы боялись потерять работу, — посоветовала я и напомнила ей про женщину, служившую, кажется, лаборанткой в нашем институте. Она приехала из Москвы с 4 детьми и всем жаловалась, что муж увлекся другой, потерял голову и бросил семью. Зарабатывала она гроши и голодала вместе со всем выводком. Ей советовали подать на алименты и ругали негодяя, народившего столько детей. Она гордо отвечала: «Ни я, ни мои дети у него ничего не возьмем». Семья была поразительно дружная, но дети сторонились посторонних, держались кучкой, и старшие всеми силами помогали матери. В один прекрасный день вернулся муж, и по всему институту разнеслась весть, что коменданту для прописки он дал справку из лагерного управления. Он, оказывается, сидел, а она разыгрывала комедию, чтобы сохранить работу. «Только он сидел не по 58-й, — напомнила мне вдова и мать скрипачей, — просто проворовался по службе, иначе ведь он бы не вернулся». Все жены лагерников, получивших срок по 58-й, твердо знали, что принадлежат к самой жалкой и ничтожной категории граждан, которая ни в какое сравнение не идет со счастливыми супругами служебных мошенников и воров. Моя гостья мучительно обдумывала, что ей сказать, если ее вызовут и потребуют объяснения многолетней лжи. Признаться, как я ей советовала, что лгала со страху, она не смела. Вузовский работник, воспитатель молодежи, как вы смели бояться? Эта женщина до сих пор дрожит, как осиновый лист, как тростинка. Я свидетельствую, что для страха у нее были все основания, и не могу поручиться, что впредь нас всех не охватит безумная, но имеющая самые реальные основания дрожь. А ведь этой женщине еще здорово повезло в жизни. Отец и один из мужей умерли дома, а сын не оказался ни тунеядцем, ни подписантом. Дрожь — единственное состояние всякой единицы, приближающейся или находящейся в пенсионном возрасте. 30-летние побаиваются, но не дрожат. Единицы среди единиц потеряли страх. Таких очень мало, меньше, чем пенсионеров, которые перестали дрожать или раскаялись в том, что писали доносы. Раскаявшихся я не видела ни разу. Слышала только об одном, но речь о нем впереди. Переставших дрожать знаю нескольких и удивляюсь их спокойствию. Многие временно не дрожат, но проявляют неусыпную и бдительную осторожность. Ведь всю нашу жизнь нас обучали бдительности, вот мы и продолжаем бдить. Люди редко пересматривают свое жизнепонимание. Складывается оно в юности и так и живет с человеком. Я спросила вдову-скрипача: «Ваш отец научил вас верить в Бога?» Она растерялась. Когда-то семейное благополучие зависело от службы в церкви, и ее водили ребенком на все главные службы.

Адалис кое-чему научилась у Брюсова, с которым сблизилась, приехав из Одессы. Разноглазый сын вырос достойным преемником матери. Он переводчик и в своей секции Союза писателей, как говорят, открыто несет две нагрузки. Он-то уж, наверное, не просто непуганный, а высокопринципиальный человек, который не боится ничего и, подобно матери, может уговорить представителей власти в чем угодно. В настоящее блаженное время разбилось много чистых и наивных непуганных, и в любой момент из них смогут выжить что угодно. Есть и немного преодолевших страх, которые пробуют думать и говорить, пока к людям не вернется память, их не услышат. Люди спят, потому что их искусственно лишили памяти. Им надо узнать, что было с нами, с поколениями их отцов и дедов, иначе они непуганными войдут в новый круг бедствий и окажутся совершенно беспомощными, а бедствия могут повториться. Непуганные среди правителей не прочь поднажать. Молодые, они не испытали страха и не знают, что мнительные султаны гибнут в таком же темпе, как солдаты. Надо вернуть людям память и страх. С самых первых дней, когда мы были еще храбрыми, страх заглушал в нас все, чем живут люди. В 1938 году мы узнали, что там перешли на упрощенный допрос, то есть просто пытают и бьют. На одну минуту нам показалось, что если без психологии, под психологией подразумевалось все, что не оставляет рубцов на теле, бояться нечего. Ахматова сказала: «Теперь ясно, шапочку-ушаночку и фьють за проволоку». Вскоре мы опомнились. Как не бояться? Бояться надо. Вдруг нас сломают, и мы наговорим, что с нас потребуют. И по нашим спискам будут брать и брать и брать. Такое бывало сплошь и рядом с самыми обыкновенными людьми. Ведь мы просто люди, откуда нам знать, как мы будем себя вести в нечеловеческих условиях? И мы повторяли: «Господи, помоги, ведь я и за себя поручиться не могу. Никто ни за что поручиться не может. Я и сейчас боюсь хотя бы шприца с мерзостью, которая лишит меня воли и разума. Как я могу не бояться?» Только сознавая свою беспомощность и общий позор, мы не лишимся страха и не станем непуганными. Страх — организующее начало и свидетельствует о понимании реальности. Но укрепляющий и поддерживающий страх способен не всякий раб, а только тот, кто преодолел страх и не поддался трусости. Преодолевший страх знает, как было и как будет страшно на этой земле, и смотрит страху прямо в глаза. Я повторю слова Мандельштама: «С таким страхом не страшно». Но и расслабляющий страх, как у вдовы-скрипача, безгрешен. Настоящую опасность таят в себе непуганные наверху еще больше, чем внизу, а еще потерявшие память. Из таких вербуются низкие трусы и мнительные султаны. Человек, обладающий внутренней свободой, памятью и страхом, и есть та былинка и щепка, которая меняет течение несущегося потока. К тому ужасу, который мы пережили, привела трусость. Она может вернуть нас в старое русло. Я уже не увижу будущего, но меня мучит страх, что оно может в чуть обновленной форме повторить прошлое. Тогда люди заснут и уже не проснутся. Ведь они и сейчас еще не проснулись, а нового погружения в сон выдержать нельзя. Мне страшно, и для страха есть все основания. Ведь я боюсь не за себя, а за людей. 20-е годы оставили нам такое наследство, справиться с которым почти невозможно. Надо преодолеть беспамятство. Это первая задача. Надо расплатиться по всем счетам, иначе пути не будет.